21. Наши дни. Джулия двигалась по уже знакомому маршруту. Сначала по шоссе в северном направлении, затем на пароме. Даже развилку у Айлсбора привычно скрывал густой туман. Однако на этот раз она подготовилась к влажности. Надела свитер, джинсы и прихватила маленький чемоданчик на колесиках. Сейчас она везла его по проселочной дороге к каменному бугру. Когда в дымке перед ней возник обветшалый дом, Джулия почему-то почувствовала себя желанной гостьей. Странное ощущение, особенно если вспомнить предыдущий визит к раздражительному Генри. Но все-таки между ними проскакивали искорки тепла. Например, когда она, уже опьянев от вина, взглянула в его нахмуренное морщинистое лицо и подумала, при всех странностях Генри обладает необычайным прямодушием. Он до того честен, что можно без колебаний верить каждому его слову. Втащив свой чемоданчик по ступенькам крыльца, Джулия постучала. На этот раз она решила проявить терпение и ждать, пока Генри не появится. Прошло несколько минут, никто не открывал, и Джулия, толкнув дверь, обнаружила, что она не заперта. Заглянув в дом, Джулия крикнула: «Генри!» Затем завезла чемоданчик в прихожую и снова крикнула, задрав голову: «Генри, я приехала!» Никто не ответил. Джулия вошла в библиотеку, ее окна впускали мрачный свет очередного туманного дня. Она увидела разбросанные по столу бумаги и сразу подумала: «Генри, на этот раз вы устроили настоящий бардак». И тут заметила лежавшую на полу трость и две худые ноги, торчащие из-за груды коробок. «Генри!» Он лежал на боку, его брюки были залиты мочой. Джулия в панике перевернула старика на спину и наклонилась, пытаясь уловить дыхание. Генри открыл глаза и прошептал: «Я знал, что вы приедете». «Думаю, у него случился приступ аритмии», — сообщил доктор Джарвис. «Я не обнаружил никаких следов инсульта или инфаркта. К тому же сейчас его ЭКГ выглядит вполне нормально». «Сейчас?» — не поняла Джулия. «В этом и состоит загадка аритмии. Она может внезапно возникнуть и также внезапно исчезнуть. Поэтому я хочу оставить его в палате с кардиомонитором на ближайшие 24 часа, чтобы понаблюдать за сердцем». Бросив взгляд на занавеску, за которой стояла койка Генри, Джарвис понизил голос. «Ну, уговорить его остаться здесь на сутки — задача не из легких. Здесь, госпожа Хэмилл, придется подключиться вам». «Мне? Я ведь всего-навсего гостья. Вам стоит поговорить с его родственниками». «Я известил их. Его внучатый племянник уже едет сюда из Массачусетса, но вряд ли доберется раньше полуночи. Может, до этого времени вам удастся уговорить Генри не вставать с постели?» «А куда он может деться? Ведь паром уже не ходит». «Ха! Думаете, это его остановит? Генри запросто позвонит какому-нибудь приятелю, и тот отвезет его домой на своей лодке». «Судя по всему, вы неплохо его знаете». «Генри Пейджа знает весь больничный персонал. Я единственный врач, которого ему пока не удалось уволить». Вздохнув, Джарвис захлопнул карту. «Но, возможно, я вот-вот лишусь этого почетного звания». Провожая взглядом уходящего доктора Джарвиса, Джулия подумала: «Ну, я и влипла». И влипла она в тот самый момент, когда обнаружила Генри лежащим на полу библиотеки. Именно Джулия вызывала скорую, именно она сопровождала ее с острова на материк. Последние 4 часа она сидела в медицинском центре, залив Пенобскот, и ждала, когда врачи и медсестры закончат осмотр. Было уже 9 вечера. Джулия умирала с голоду, да и переночевать ей было негде, разве что на кушетке в приемной. «Доктор Джарвис сказал вам, что это не инфаркт», — послышался из-за занавески жалобный голос Генри. — «Тогда почему я до сих пор здесь?» — «Господин Пейдж, не смейте отсоединять монитор!» — «Где она? Где моя юная леди?» — «Она наверняка уже уехала». Набрав в легкие воздуха, Джулия подошла к кровати. — «Я еще здесь, Генри», — сообщила она, заходя за занавеску. — «Джулия, отвезите меня домой!» «Вы же знаете, я не могу». «Почему? Что вам мешает?» «Во-первых, паром. После 5 он уже не ходит». Позвоните моему приятелю Барту из Линкольнвилла. У него есть яхта с радаром. Он перевезет нас даже в тумане. Нет, не буду, не хочу. Не хотите? Да, и вы не сможете меня заставить. Некоторое время Генри просто смотрел на нее. Надо же, пропыхтел он, какие мы. Ваш внучатый племянник уже едет и появится здесь чуть позже. Может быть, он-то и сделает, как я хочу. Если вы ему не безразличны, он откажет. А вы почему мне отказываете? Джулия в упор посмотрела на старика. Потому что я не смогу разбирать коробки на пару с покойником, проговорила она и повернулась, чтобы выйти из палаты. Джулия! Она вздохнула. Да, Генри. Мой внучатый племянник вам понравится. Джулия услышала голоса врача и медсестры, доносившиеся из-за занавески, выпрямилась и протерла заспанные глаза. Она задремала в кресле возле кровати Генри, и роман в мягкой обложке, который она читала, свалился на пол. Джулия подняла книгу и взглянула на Генри. Тот, наконец-то, спокойно спал. «Это самое последнее ЭКГ?» — спросил мужской голос. «Да. Доктор Джарвис сказал, что все они были нормальные». «Монитор не показывает аритмии?» «Пока нет». Зашуршала какая-то бумага. «Анализ крови у него хороший». «Опа! Беру свои слова назад. Немного повысился уровень печеночных ферментов. Видимо, Генри снова увлекся вином из своего погреба». «Вам нужно что-нибудь еще, доктор Пейдж?» «Кроме двойной порции виски?» Сестра рассмеялась. «А вот я, к счастью, наконец сдаю дежурство. Удачи! С ним она вам понадобится!» Занавеска раздвинулась, и возле кровати возник доктор Пейдж. Джулия поднялась, чтобы поприветствовать его. Ее взгляд замер на удивительно знакомом лице. «Том?» — пробормотала она. «Здравствуйте, Джулия. Я знаю, вам пришлось нелегко. Прошу у вас прощения от имени всего семейства». «Но вы...» — она запнулась. «Вы его внучатый племянник?» «Ага. Разве он не рассказывал, что я живу по соседству с вами?» «Нет, никогда даже не упоминал об этом». Том удивленно взглянул на Генри, который по-прежнему крепко спал. «Что ж, странно. Я говорил ему, что мы познакомились, и поэтому он позвонил вам». Джулия сделала жест рукой, давая понять, что стоит отойти от кровати. Они вышли из-за занавески и направились к посту медсестры. «Генри позвонил мне по поводу бумаг Хильды. Он подумал, что меня заинтересует история дома». «Верно. Я говорил ему, что вы хотите побольше узнать о костях, найденных у вас в саду. Генри у нас вроде семейного историка, и я решил, что он, вероятно, поможет вам». Том бросил взгляд в сторону постели Генри. «Ну, ему все-таки 89 лет, он и подзабыть что-нибудь может». «Ум у него необычайно острый». «Ум или язык?» Джулия рассмеялась. «И то, и другое. Поэтому я испытала потрясение, увидев его на полу. Он казался мне прочным, как скала». «Я рад, что вы были с ним. Спасибо вам за все». Том коснулся ее плеча, и Джулия вспыхнула, ощутив тепло его ладони. «С ним очень непросто. Видимо, поэтому он так и не женился». Том опустил взгляд на больничную карту. «Зато на бумаге он кажется хорошим пациентом». «Да, я забыла. Генри говорил, что его внучатый племянник – врач». «Да, но его я не лечу. Специализируюсь на инфекционных заболеваниях. Доктор Джарвис сказал, что, возможно, наше старое сердечко барахлит. Он рвется домой и просил меня позвонить какому-то типу по имени Барт, чтобы тот переправил нас на яхте». «Не может быть!» — Том поднял глаза. «Барт еще жив?» «Что мы будем с ним делать?» «Мы?» — Том закрыл карту. «И как только Генри удалось втянуть вас во все это?» Джулия вздохнула. «В некотором роде я чувствую свою вину. Это из-за меня он стал копаться во всех своих коробках и так переволновался. Возможно, это для него чересчур, вот он и сломался. Невозможно заставить Генри делать то, что он не хочет. Когда мы говорили на прошлой неделе, мне показалось, что он счастлив, чего давно уже не случалось. Обычно он капризный и унылый, а теперь только капризный. «Я все слышу!» — раздался из-за занавески голос Генри. Скорчив физиономию, Том положил карту на стол. Он подошел к постели Генри и отдернул занавеску. «Ты проснулся!» «Что-то долго ты добирался! А теперь поехали домой!» «Ой, куда торопиться-то?» «У нас с Джулией полно работы. Осталось еще как минимум 20 коробок. Где она?» Джулия подошла к занавеске и остановилась рядом с Томом. «Сейчас уже поздно ехать домой. Почему бы вам не поспать еще?» «Только если вы обещаете, что завтра уже отвезете меня домой!» Джулия поглядела на Тома. «Что скажете?» «Это решит доктор Джарвис», — проговорил он. «Если утром он разрешит, я помогу вам отвезти его домой. Побуду у него несколько дней и удостоверюсь, что все нормально». «О, прекрасно!» — явно обрадовался Генри. «Ты погостишь у меня!» Том наградил деда удивленной улыбкой. «Что ж, Генри, это приятно, когда тебе рады». «Ты-то и принесешь коробки из погреба». День уже клонился к вечеру. Когда они привезли Генри домой на пароме, доктор Джарвис велел ему сразу же лечь в постель. Но Генри, конечно, ничего подобного не сделал. Вместо этого он расположился у лестницы, ведущей в погреб, и начал командовать Томом, который выносил оттуда коробки. Так что, когда для Генри наконец пришло время отправиться в спальню, обессиленным чувствовал себя вовсе не он, а его внучатый племянник. Том со вздохом опустился в кресло, стоявшее возле камина, и проговорил. «Ему уже 89, но он по-прежнему умудряется гонять меня туда-сюда. А если я вздумаю им пренебречь, он возьмет свою смертоносную трость». Джулия перестала перебирать бумаги в коробке и подняла глаза. «Он всегда был таким?» «Сколько я его помню. Поэтому он и живет один. Никто из родственников не хочет с ним связываться». «Тогда что же вы здесь делаете?» «Просто он меня все время зовет. У него никогда не было детей. По умолчанию их заменяю я». Том с надеждой посмотрел на Джулию. «Вам не нужен подержанный дедушка?» «Нет, не нужен, даже если к нему прилагаются 400 бутылок марочного вина». «О, значит, он уже познакомил вас с содержимым своего погреба». «На прошлой неделе мы нанесли ему небольшой урон, но мне бы хотелось, чтобы в следующий раз мужчина, который вздумает меня напоить, был не старше 70». Джулия сосредоточила внимание на документах, которые они чуть раньше вынули из коробки номер 50. Здесь была пачка старых газет, датированных концом XIX века и не относящихся к истории Норриса Маршалла. Если синдром барахольщика был генетическим, то Хильда Чамблетт унаследовала его от своей прабабушки Маргарет Пейдж, которая, судя по всему, тоже ничего не выбрасывала. Тут были собраны старинные выпуски «Бостон Пост» и «Ивнинг Транскрипт», и вывески с кулинарными рецептами, такие хрупкие, что грозили рассыпаться от любого прикосновения. А еще там лежали письма, десятки писем, адресованных Маргарет. Джулия не могла оторваться и читала все подряд, с любопытством заглядывая в жизнь женщины, которая более 100 лет назад жила в ее доме, ходила по тем же полам, поднималась по той же лестнице. Если судить по письмам, собранным за многие годы, доктор Маргарет Тейт Пейдж прожила долгую интересную жизнь. Если судить по письмам, и каким письмам, она получала их от выдающихся врачей со всего мира и от любящих внуков, которые, путешествуя по Европе, описывали свои обеды, одеяния и услышанные тут и там сплетни. «Как жаль, что сейчас никто не пишет таких писем», — подумала Джулия, с жадностью поглощая историю о любовных похождениях одного из внуков. А что будет известно обо мне через 100 лет после моей смерти? «Что-нибудь интересное?» — осведомился Том. Джулия даже вздрогнула, обнаружив, что он стоит у нее за спиной и смотрит через плечо. «Вам это должно быть интересно», — заметила она, стараясь сосредоточиться на письме и не обращать внимания на то, что рука Тома опустилась на спинку ее стула. «Это ведь касается вашей семьи?» Обойдя стол, он сел напротив Джулии. «Вы впрямь приехали сюда из-за того древнего скелета?» «Думаете, есть другая причина?» «Должно быть, все это отнимает у вас уйму времени. Разборка коробок, чтение писем». «Вы даже не представляете, на что сейчас похожа моя жизнь», — отозвалась Джулия, не отрывая взгляда от документов. «Я с удовольствием от нее отвлекаюсь». «Вы имеете в виду развод, верно?» Когда Джулия посмотрела на Тома, он пояснил. «Генри рассказывал мне об этом». «Значит, Генри рассказывал вам слишком много». «Я поражен, сколько ему удалось узнать о вас всего за одни выходные». «Он напоил меня, я разговорилась». «Тот человек, с которым я видел вас на прошлой неделе в вашем саду, это бывший муж?» Джулия кивнула. «Ричард, ваш разговор был не особенно дружелюбным, если можно так выразиться». Она резко откинулась на спинку стула. «Не думаю, что разведенные пары могут общаться по-дружески». «Наверняка такое возможно». «Вы это знаете по собственному опыту?» «Я никогда не был женат, но мне хочется думать, что двое людей, которые когда-то любили друг друга, навсегда сохраняют особую связь, даже если что-то разладилось». «Ой, звучит замечательно, правда? Любовь до гроба». «Вы не верите в нее?» «Возможно, верила 7 лет назад, когда выходила замуж. А теперь мне кажется, что Генри все делает правильно. Лучше быть холостяком и коллекционировать вино. Или завести собаку. Или высадить сад». Джулия положила на стол письмо, которое читала, и посмотрела на Тома. «Да, высадить сад. Лучше уж наблюдать за тем, что растет, чем за тем, что умирает». Том откинулся на спинку стула. «Знаете, когда я на вас смотрю, у меня возникает странное ощущение». «Какое?» «Мне кажется, мы уже где-то встречались». «Встречались? В моем саду?» «Нет, еще раньше. Клянусь, я помню, что мы встречались». Джулия безотрывно следила за тем, как в глазах Тома пляшут отблески пылающего в камине огня. «Такой привлекательный мужчина, как вы», — подумала она. «О, я бы запомнила эту встречу». Том взглянул на стопку документов. «Что ж, полагаю, я должен помочь вам и больше не отвлекать». Он взял в руки несколько лежавших сверху страниц. «Вы говорили, что ищете упоминание о Розе Коннелли». «Присоединяйтесь, она ведь ваша родственница, Том». «Думаете, это ее кости обнаружили у вас в саду?» «Я знаю только, что ее имя постоянно возникает в письмах от Оливера Вендела Холмса. Для нищей ирландки она произвела на него слишком сильное впечатление». Устроившись поудобнее, Том принялся читать, а за окном усилился ветер, и волны начали биться о скалы. От попадавшего в трубу воздуха пламя в камине дрожало. Том подался вперед, и его стул заскрипел. «Джулия?» «Да». «Оливер Вендел Холмс подписывал письма инициалами?» Джулия взглянула на придвинутый Томом листок. «Боже мой!» — воскликнула она. «Мы должны сказать об этом Генри». Глава 22. 1830 год. Казалось, сегодня никому нет дела, что он фермерский сын. Передав пальто и шляпу горничной, Норрис вдруг с ужасом осознал, что на его жилете не хватает одной пуговицы. Но девушка присела в реверансе и почтительно склонила голову. Также она приветствовала и хорошо одетую семейную пару, вошедшую до него. Не менее теплый прием ожидал его и дальше, когда Норрис шагнул навстречу доктору Гренвиллу. «Господин маршал, мы рады, что вы смогли прийти нынче вечером», — проговорил профессор. Разрешите представить вам мою сестру Элизу Локалвой. Норрис сразу понял, что перед ним мать Чарльза. У нее были такие же голубые глаза и алебастровая кожа, даже в ее годы выглядевшая безупречно. Но взгляд ее был более открытым, чем у сына. «Вы тот молодой человек, которым так восхищается мой Чарльз», — догадалась она. «Даже не представляю, отчего, госпожа Локалвой», — скромно ответил Норрис. «Он говорил, что среди них вы самый искусный анатом. Рассказывал, что ваша работа выделяется опрятностью, и больше никто не способен с такой точностью препарировать лицевой нерв». Эта тема показалась Норрису неподходящей для светского общества, и он вопросительно взглянул на доктора Гренвилла. Тот лишь улыбнулся. «Покойный муж Элизы был врачом, и наш отец был врачом. А теперь, к большому несчастью, ей приходится мириться со мной, так что она вполне привыкла к несуразным беседам за ужином». «По мне, все это довольно увлекательно», — подтвердила Элиза. «В детстве отец часто приглашал нас в анатомический зал. Будь я мужчиной, я бы тоже занялась изучением медицины». «И отлично в этом преуспела бы, дорогая», — поглаживая сестру по руке, заверил Гренвилл. «Как и множество других женщин, если бы им представилась возможность». Доктор Гренвилл смиренно вздохнул. «Уверен, что этот вопрос ты еще не раз поднимешь нынче вечером». «А вы не считаете это трагической ошибкой, господин маршал? Пренебрегать талантами и способностями половины человечества?» «Элиза, прошу тебя, позволь бедному мальчику выпить хотя бы бокал Хереса, прежде чем ты перейдешь к своей любимой теме». «Доктор Гренвилл, я не прочь обсудить этот вопрос», — возразил Норрис. Взглянув в глаза Элизе, он увидел там живой ум. «Госпожа Локалвой, я вырос на ферме и многое знаю о скоте. Надеюсь, вы не сочтете мое сравнение унизительным. Но я ни разу в жизни не видел жеребца, который был бы смышленнее кобылы, или барана, который смекалкой превосходил бы овцу. А если благополучие потомства под угрозой, именно самка становится поистине грозной, даже опасной». Гренвилл рассмеялся. «Речь истового защитника!» Элиза одобрительно кивнула. «Я запомню ваше сравнение и даже использую его в следующий раз, когда начнется обсуждение этого вопроса. Господин маршал, а где находится ферма, на которой вы выросли?» «В Белмонте, мэм». «Ваша матушка наверняка гордится тем, что вырастила такого прогрессивно мыслящего сына. Я непременно гордилась бы». Упоминание о матери весьма не кстати разбередило былую рану, однако Норрису удалось удержать улыбку. «Она наверняка гордится». «Элиза, ты ведь помнишь Софию, верно?» — спросил Гренвилл. «Лучшую подругу Абигейл». «Конечно. Раньше она часто приезжала к нам в Вестон». «Господин маршал — ее сын». Элиза, чей взгляд снова переместился на Норриса, внезапно напряглась и, похоже, что-то распознала в лице юноши. «Вы мальчик Софии?» «Да, мэм». «Боже мой, ваша матушка не навещала нас уже много лет, со дня смерти Абигейл. Надеюсь, она здорова?» «Здорова, госпожа Локалвой», — отозвался юноша, хотя даже ему была очевидна неубедительность собственного ответа. Гренвилл похлопал его по спине. «Идите развлекайтесь. Большинство ваших коллег здесь и уже балуются шампанским». Норрис вошел в бальный зал и замер, ослепленный зрелищем. Мимо, напоминая бабочек, проплывали юные дамы в светлых платьях. Под потолком сверкала массивная люстра, а вокруг искрился хрусталь. У стены располагался длинный стол с богатым выбором блюд. Столько устриц, столько пирожных! Он никогда не бывал в таких роскошных залах, с изящно инкрустированными полами и резными колоннами. Стоя здесь, в своем изношенном сюртуке и потрескавшихся ботинках, он чувствовал себя, как будто забрел даже не в свою, а в чужую мечту, потому что раньше Норрис вряд ли мог вообразить, что окажется на таком вечере. «Наконец-то прибыл! Я уже начал сомневаться, что ты появишься!» Вендел держал в руках два бокала с шампанским. Один он передал Норрису. «Ну что, пришлось пережить муки, которых ты так боялся? Тебя унизили, оскорбили или еще как-нибудь задели?» Я не знал, как меня примут после всего того, что случилось. Последний выпуск газет должен был снять с тебя все подозрения. Ты его читал? Доктора Берри видели в Провиденсе. И действительно, если верить бродившим по городу слухам, сбежавший доктор Натаниэль Берри одновременно прятался в десятке мест, от Филадельфии до Саванны. «До сих пор не могу поверить, что это он», — признался Норрис. «Я никогда не замечал в нем этого». «А разве не так обычно бывает? Редко встречаются убийцы с рогами и клыками. Они выглядят как все». «В нем я видел лишь превосходного врача». «Проститутка», — утверждает иное. «Если верить газет, девушка настолько травмирована, что они намереваются собирать пожертвования в ее пользу. Даже я на этот раз вынужден согласиться с нелепым господином Пратом. Наверняка доктор Берри и есть потрошитель. А если это не он, боюсь, остается только один подозреваемый». Вендел посмотрел на Норриса поверх своего бокала. «Ты». Смутившись под взглядом Вендела, Норрис отвернулся и стал рассматривать зал. Сколько людей сейчас сплетничает о нем? Доктор Берри пропал, однако сомнения насчет Норриса наверняка остались. «Ба! Что за лицо?» — воскликнул Вендел. «Стараешься выглядеть виновным?» «Любопытствую. Многие ли считают меня таковым?» «Если бы Гренвилл сомневался, он не стал бы тебя приглашать». Норрис пожал плечами. Приглашение относилось ко всем студентам. «Но ты ведь понимаешь, почему, верно? Посмотри вокруг». «И на что смотреть?» «На юных леди, которые ищут себе мужей, не говоря уже об отчаянных мамашах. Ты сразу поймешь, что студентов-медиков на всех не хватает». Норрис рассмеялся. «Видимо, ты попал в рай». «Если это рай, почему большинство девиц выше меня?» Вендел заметил, что Норрис разглядывает не девушек, а стол. «Полагаю, нынче дамы интересуют тебя не в первую очередь». «Меня интересует вон тот сочный окорок». «Тогда, может, стоит с ним познакомиться?» Возле блюд с устрицами они встретили Чарльза и Эдварда. «Появились новые сведения о докторе Берри», — сообщил Эдвард. «Вчера вечером его видели в Лексингтоне. Теперь ночная стража ищет его там». «Три дня назад он был в Филадельфии», — добавил Чарльз. «Два дня назад — в Портленде». «А теперь в Лексингтоне?» — Вендел фыркнул. «Похоже, у него и вправду есть крылья». «Некоторые именно так его и описывали», — проговорил Эдвард, глядя на Норриса. «Я никогда не говорил, что он крылат», — возразил Норрис. «Но та девица говорила. Та тупая ирландка». Эдвард отдал служанке свою тарелку, полную устричных ракушек, и принялся размышлять, какое из многочисленных яств ему попробовать. На столе были пудинги, изготовленные в форме веера, и свежая отварная треска, приправленная салатом. «Попробуй медовые ковришки, которые печет наш повар», — посоветовал Чарльз. «Я всегда очень любил их». «А ты не будешь есть?» Чарльз достал платок и промокнул лоб. Лицо его было таким розовым, будто бы он долго танцевал, однако музыканты еще не начали играть. «Боюсь, нынче у меня нет аппетита. Давеча тут было ужасно зябко. Матушка велела развести огонь, и, кажется, они перестарались». «По мне здесь вполне уютно». Эдвард отвернулся, улыбаясь проплывавшей мимо стройной брюнетки в розовом платье. «Прошу прощения, джентльмены. Кажется, у меня появился иной аппетит. Вендел, ты ведь знаешь эту девицу, верно? Представишь меня?» Эдвард и Вендел двинулись вслед за брюнеткой, а Норрис, нахмурившись, взглянул на Чарльза. «Ты нездоров? Похоже, тебя лихорадит». «По правде сказать, мне не очень хотелось быть здесь сегодня, но матушка настояла». «Твоя матушка произвела на меня сильное впечатление». Чарльз вздохнул. «Она на всех воздействует подобным образом. Надеюсь, тебе не пришлось вытерпеть ее речь на тему «женщины должны быть врачами». «Пришлось отчасти». «Мы постоянно это слушаем, особенно бедный дядюшка. Он говорит, что если отважится принять в колледж женщину, поднимется восстание». Музыканты принялись настраивать инструменты, и в зале уже начали формироваться пары. Иные же гости принялись подыскивать партнеров для танца. «Думаю, мне пора удалиться», — проговорил Чарльз, в очередной раз промокая пот со лба. «Я совсем нехорошо себя чувствую». «А что случилось с твоей рукой?» Чарльз бросил взгляд на повязку. «А, это порез от того анатомирования. Он немного припух». «Дядюшка видел его?» «Я покажу ему, если станет хуже». Чарльз повернулся, собираясь уйти, но путь ему преградили две улыбающиеся молодые дамы. Высокая темноволосая девица в желтовато-зеленом платье заявила. «Мы весьма недовольны вами, Чарльз. Когда же вы, наконец, навестите нас снова? Или вы почему-то пренебрегаете нами?» Чарльз остановился, вытаращив глаза. «Прошу прощения, я не имею ни малейшего...» «О, я вас умоляю!» — воскликнула вторая девица, та, что пониже. «Вы обещали приехать в марте, помните? Мы были так расстроены, когда ваш дядюшка явился в Провиденс без вас. Мне нужно было готовиться к экзаменам. И все же вы могли приехать. Всего лишь на 2 недели. Мы затеяли прием в вашу честь, а вы его пропустили». «Обещаю приехать в следующий раз», — заверил их Чарльз. Ему не терпелось удалиться. «Прошу прощения, дама, у меня небольшой жар». «Разве вы не будете танцевать?» «Сегодня я крайне неповоротлив», — в отчаянии он поглядел на Норриса. «Но позвольте мне представить вам моего замечательного коллегу, господина Норриса Маршалла из Белмонта. Это сестры Уэлливер из Провиденса. Они дочери доктора Шервуда Уэлливера, одного из друзей моего дядюшки». «Одного из ближайших друзей», — добавила высокая девушка. «Мы приехали в Бостон на месяц. Я Гвендолин, а она Китти». «Вы тоже будете доктором?» — осведомилась Китти, устремив сияющий взгляд на Норриса. «Кажется, нынче все джентльмены, которых нам представляют, либо врачи, либо будущие врачи». Канты начали играть первый танец. Норрис увидел коротышку Вендела, ведущего в танце блондинку куда выше его ростом. «Вы танцуете, господин Маршалл?» Юноша перевел взгляд на Гвендолин и вдруг понял, что Чарльзу удалось ускользнуть. Он сбежал, оставив Норриса один на один с сестрами Уэлливер. «Боюсь, не слишком хорошо», — признался он. Девушки невозмутимо улыбнулись. «Превосходные учителя», — сообщила Китти. Сестры Уэлливер и вправду оказались прекрасными наставницами. Они терпеливо сносили, когда юноша оступался, делал неверное движение или ошибался во время котельона, тогда как другие пары искусно вращались вокруг него. Двигаясь мимо в танце, Вендел предостерегающе шепнул ему на ухо. «Осторожнее, сестры Минори, они живьем проглотят любого съедобного холостяка». Однако Норрис был рад оказаться в их обществе. Нынешним вечером он ощущал себя подающим надежды молодым человеком, который пользуется успехом. Он все время танцевал, пил слишком много шампанского и ел слишком много пирожных. И даже раз в жизни позволил себе помечтать о том, что в будущем его ждет множество таких вечеров. Надев пальто, он вышел из дома в числе последних гостей. Падал снег, роскошные пышные хлопья мягкими лепестками ложились на землю. Норрис остановился на Бикон-стрит, задрал голову и глубоко вздохнул, радуясь свежему воздуху после утомительных танцев. Сегодня доктор Олдес Гренвилл открыто продемонстрировал, что Норрис Маршалл заслуживает его расположения и достоин того, чтобы оказаться в высших кругах. Рассмеявшись, Норрис поймал языком снежинку. «Лучше еще впереди», — с восторгом подумал он. «Господин Маршалл», — прошептал чей-то голос. Вздрогнув, Норрис обернулся и вгляделся в темноту. Сначала он видел только падающий снег. Затем из-за белой завесы выступила фигура. Ее лицо обрамлял изношенный капюшон плаща. Ресницы покрывал иней. «Я боялась не заметить вас», — сказала Роза Коннелли. «Что вы здесь делаете, мисс Коннелли?» «Я не знаю, к кому еще мне обратиться. Я потеряла работу и не знаю, куда идти». Она отвернулась, бросив взгляд через плечо, а затем снова обернулась к юноше. «Они разыскивают меня». «Ночная стража вами больше не интересуется. От них незачем прятаться». Я боюсь вовсе не стражу. А кого? Ее подбородок тревожно дернулся, когда, выпустив немного света, в доме Гренвилла открылась парадная дверь. «Доктор Гренвилл, спасибо за прекрасный вечер!» — поблагодарил очередной уходящий гость. Спешно развернувшись, Норрис зашагал прочь. Он опасался, что кто-нибудь увидит его с беседующим с этой оборванной девицей. Роза двинулась за ним. Только когда они достигли конца Бикон-стрит и уже почти спустились к реке, девушка поравнялась с Норрисом. «Кто-нибудь угрожал вам?» «Они хотят отнять ее у меня». «Отнять кого?» «Дочь моей сестры». Норрис взглянул на Розу, но ее лицо скрывал капюшон. Сквозь пелену падающего снега ему удалось разглядеть лишь гладкую белую щеку. «Кто хочет отобрать ее?» «Я не знаю, кто они, господин маршал, но понимаю, что это дурные люди. Думаю, они виноваты в смерти Мэри Робинсон и в смерти мисс Пул. Теперь в живых осталась только я». «Не стоит беспокоиться. Из самых достоверных источников я знаю, что доктор Берри исчез из Бостона. Очень скоро его отыщут». «Я не верю, что доктор Берри – убийца. Полагаю, он бежал, спасая свою жизнь». «Бежал от кого? От этих таинственных людей?» «Вы не верите ни единому моему слову, верно?» «Я не понимаю, о чем вы?» Роза повернулась к Норрису. Под затенявшим лицо капюшоном ее глаза мерцали от света, отражаемого снегом. «В день похорон моей сестры Мэри Робинсон приходила на кладбище, чтобы увидеться со мной. Она спрашивала о малышке и велела спрятать ее и уберечь». «Она говорила о ребенке вашей сестры?» «Да», — Роза нервно сглотнула. «Больше я Мэри не видела, а потом узнала, что она мертва, и что это вы нашли ее». «Я никак не могу понять, какова связь между этими убийствами и вашей племянницей». «Мне кажется, само существование девочки представляет для кого-то угрозу, живое доказательство чьей-то постыдной тайны». Вернувшись, Роза оглядела улицу. «Они преследуют нас. Они заставили меня уйти из доходного дома. Я не могу пойти на работу и поэтому не способна платить кормилице. Я боюсь даже подойти к двери ее дома, потому что они могут меня увидеть». «Они? Эти дурные люди, о которых вы говорите?» «Они хотят отобрать ее, но я не отдам ее ни за что на свете». Роза повернулась к юноше, ее глаза светились во тьме. «Господин маршал, у них она может погибнуть». «Эта девушка сошла с ума», — решил Норрис. Глядя Розе в глаза, он искал в них признаки безумия. Норрис вспомнил, как приходил к ней в доходный дом и как подумал тогда, что Роза Коннелли стойко переносит любые трудности. С тех пор что-то переменилось, что-то заставило ее потерять благоразумие, и теперь девушка очутилась в бредовом мире, населенном врагами. «Простите, мисс Коннелли, я не знаю, чем могу помочь», — отступив на несколько шагов, проговорил Норрис. Юноша развернулся и снова двинулся прочь по направлению к дому, прокладывая ботинками колеи в тонком слое снега. «Я пришла к вам, потому что считала вас другим, хорошим. Я всего-навсего студент. Что я могу сделать?» «Вам нет до этого дела, верно?» «Вестенские убийства раскрыты. Об этом написано в газетах». «Вас хотят убедить в том, что они раскрыты». «Это дело ночной стражи, а не мое». «Но когда обвиняли вас, вы, конечно же, тревожились». Продолжал идти, надеясь, что девушке надоест его преследовать. Однако все время, пока он брел на север вдоль реки Чарльз, Роза бежала за ним, словно назойливая собачонка. «Значит, все чудесно и прекрасно, если вы не имеете к этому отношения, верно?» — снова заговорила Роза. «Не в моей власти заниматься этим делом». «Но вы ведь сами видели это существо и обнаружили труп бедняжки Мэри». Норрис обернулся к Розе. «Знаете ли вы, как близок я был к тому, чтобы потерять свое положение? Было бы безумием с моей стороны задавать новые вопросы по поводу этих убийств. Достаточно всего нескольких слухов, и я потеряю все, ради чего трудился. После этого мне только и останется, что вернуться на отцовскую ферму». «Неужели быть фермером так ужасно?» «Да, ужасно, ведь у меня есть более высокие желания». «И ничто не должно помешать им», — горько проговорила Роза. бросил взгляд в сторону дома доктора Гренвилла, подумал о выпитом шампанском, об элегантных девушках, с которыми танцевал. Когда-то его желания были гораздо скромнее. Он хотел завоевать признательность пациентов, почувствовать удовлетворение от того, что вырвал больного ребенка из пасти смертельного недуга. Но сегодня в доме доктора Гренвилла он увидел то, о чем даже и не мечтал. Все эти блага он может когда-нибудь получить, если не совершит ошибку, если не допустит ни одной оплошности. «Я думала, вам не все равно», — сказала Роза. «Теперь понимаю, что в действительности вас интересуют лишь богатые друзья и их роскошные дома». Вздохнув, Норрис перевел взгляд на девушку. «Мне не все равно. Просто я ничего не могу поделать. Я не полицейский, мне не с чего соваться в это дело. Рекомендую и вам, мисс Коннелли, отстраниться от него». Он отвернулся. «Я не могу отстраниться», — возразила Роза. Ее голос дрогнул. «Я не знаю, куда мне еще пойти». Норрис сделал несколько шагов и заколебался. Остановился. Роза тихо плакала за его спиной. Обернувшись, он увидел, как девушка устала, прислонившись к воротам, печально свесила голову. Норрис никогда раньше не видел Розу Коннелли такой беззащитной. Она совсем не походила на ту девушку, которую он впервые встретил в больничной палате. «Вам негде переночевать?» — спросил юноша и увидел, как она кивнула. Норрис засунул руку в карман. «Если дело в деньгах, вы можете взять все, что у меня есть с собой». Внезапно выпрямившись, Роза бросила на него сердитый взгляд. «Я ничего не прошу для себя. Это ради Мэгги. Все ради Мэгги». Она гневно утерла лицо. «Я пришла к вам, потому что считала, что мы чем-то связаны, вы и я. Мы оба видели это существо. И оба знаем, на что оно способно. Возможно, вы его не боитесь, а я боюсь. Оно хочет отобрать ребенка и поэтому преследует меня». Глубоко вздохнув, Роза плотнее укуталась в плащ, словно стремясь защититься от всевидящей ночи. «Я больше не стану докучать вам», — пообещала она, отворачиваясь. Норрис смотрел, как уходит Роза, как маленькая фигурка постепенно скрывается за пеленой падающего снега. «Я всегда мечтал спасать людям жизнь», — вздохнул про себя юноша. «Героически сражаться за нее у постелей бесчисленных больных. Но когда одинокая девица умоляет меня о помощи, я даже и не думаю беспокоиться». Маленькая фигурка уже почти затерялась в снежных вихрях. «Мисс Коннелли!» — крикнул Норрис. «Моя комната совсем недалеко. Если вам сегодня негде переночевать, она к вашим услугам». Глава 23. «Это было ошибкой», — сверлила голову мысль. Норрис лежал в постели, размышляя о том, что он будет делать со своей гостьей утром. В приступе беспечного великодушия он взвалил на себя совершенно ненужную ответственность. Всего лишь на время пообещал он себе, долго это продолжаться не будет. По крайней мере, девица изо всех сил старалась вести себя ненавязчиво. Вслед за ним она тихонько проскользнула вверх по лестнице, и никто из обитателей дома не догадался, что он тайком провел к себе женщину. Словно изнуренный котенок, она свернулась клубком в уголке и тут же уснула. Норрис даже не слышал ее дыхания. О том, что она здесь, можно было догадаться лишь по силуэту, выделявшемуся на полу в другом конце комнаты. Он задумался о сложностях своей собственной жизни, но в сравнении с тем, что каждый день ожидала Розу Коннелли на улице, они показались ему незначительными. «Я ничего не могу с этим поделать», — думал Норрис. «Мир несправедлив, и я не в силах изменить его». Когда на следующее утро Норрис поднялся, девушка еще спала. Он хотел было разбудить ее и выпроводить на улицу, но не осмелился. Она спала крепко, как ребенок. При свете дня ее одежда выглядела еще более изношенной. Плащ явно неоднократно штопали, а на подоле юбки засохла грязь. На пальце поблескивало колечко с цветными стеклышками вместо камней. Дешевый вариант тех разноцветных колец, которые он видел на руках многих дам, даже своей матери. Ее кольцо казалось жалким их подобием. Такое жестяное украшение можно подарить разве что ребенку. Норрису показалось странным и трогательным, что Роза безо всякого стеснения носит на пальце такую безделушку, словно с гордостью демонстрируя свою бедность. Пусть девушка бедна, Зато ее тонкое лицо безупречно, а каштановые волосы медью отливают на солнце. Если бы ее голова покоилась не на тряпье, а на изящной кружевной подушке, Роза смогла бы соперничать красотой с любой дивой Биконхилла. Однако бедность наверняка сотрет краски с лица Розы Коннелли задолго до того, как побледнеют щеки какой-нибудь тамошней обитательницы. «Мир несправедлив, и я не в силах изменить его», — снова подумал юноша. Денег у него было в обрез, однако Норрис оставил рядом с девицей несколько монет. Какое-то время ей удастся прокормиться. Когда он вышел из комнаты, Роза еще спала. Ни разу не был на службе преподобного Уильяма Чаннинга, хотя неоднократно слышал о нем. Действительно, невозможно было не знать о Чаннинге, чьи якобы завораживающие проповеди привлекали в унитарианскую церковь на Федерал-стрит все больше преданных последователей. Давеча на приеме у доктора Гренвилла сестры Уэлливер вовсю распевали дифирамбы Чаннингу. «Воскресным утром вы увидите там всех влиятельных людей», — распиналась Китти Уэлливер. «Мы все будем там завтра. Господин Кингстон, господин Локалвей и даже господин Холмс, хотя его вырастили кальвинистом. Нельзя пропустить это, господин Маршалл. Его проповеди такие яркие, такие мудрые. Он и в самом деле заставляет людей думать». Хотя Норрис сомневался, что в голове Китти Уэлливер способна возникать хоть одна мудрая мысль, он не мог пренебречь ее советом явиться на проповедь. Накануне вечером Норрис бегло познакомился с кругом людей, в котором надеялся вращаться в будущем, а сегодня утром те же люди будут сидеть в церкви на Федерал-стрит. Вступив в порог, он тут же увидел знакомые лица. Вендел и Эдвард сидели на одной из передних скамей, Норрис начал было пробираться к ним, однако кто-то коснулся его плеча, и в следующую секунду юноша был атакован сестрами Уэлливер. «О, мы очень надеялись, что вы придете!» — воскликнула Китти. «Не хотите ли сесть с нами?» «Да, пожалуйста!» — подхватила Гвендолин. «Мы всегда сидим наверху!» Туда Норрис и отправился, вынужденный подчиняться женским прихотям. В результате он оказался на балконе между юбками Китти слева и Гвендолин справа. Вскоре Норрис понял, почему сестры предпочитали это уединенное место на балконе. Здесь они могли сплетничать прямо во время проповеди преподобного Чаннинга. Слушать ее они и не собирались. «Смотри, это же Элизабет Пибоди! Сегодня у нее что-то суровый вид», — заметила Китти. «И какое отвратительное платье! Совсем ей не к лицу!» «Судя по всему, преподобный Чаннинг уже устал от ее общества», — прошептала в ответ Гвендолин. Китти ткнула локтем руку Норриса. «Ведь слышали об этом, верно? А мисс Пибоди и его преподобии? Они близки», — и лукаво подчеркнула. «Очень близки». Норрис с балкона оглядел роковую женщину, виновницу скандала, и увидел скромно одетую особу в некрасивом пенсне. Ее лицо выражало сосредоточенное внимание. «А вон Рэйчел! Я не знала, что она вернулась из саванны», — продолжала Китти. «Где?» «Сидит рядом с Чарльзом Локалвей». «Ты ведь не думаешь, что они...» «Даже не представляю. Тебе не кажется, что Чарльз сегодня выглядит как-то странно? У него такой нездоровый вид». Китти склонилась к перилам. «Вчера вечером он уверял, будто его лихорадит. Возможно, он все-таки сказал правду». «А может, он просто с трудом переносит Рэйчел?» — захихикала Гвендолин. Норрис попытался сосредоточить внимание на проповеди преподобного Чаннинга, но постоянно болтавшие девицы не давали ему слушать. Накануне вечером веселье придавало им очарование, сегодня же Норриса раздражало их пустословие. Кто с кем сидит? Какая девица глупая, а какая ученая? Внезапно он вспомнил об одетой в лохмотье обессиленной Розе Коннелли, которая, свернувшись клубком, лежала на полу, и подумал, как безжалостно могли бы отозваться о ней эти девицы. Стала бы Роза попусту тратить слова, обсуждая чужое платье или интрижку священника. Нет, у нее были другие, будничные хлопоты. Как прокормиться, где спрятаться от бури, почти животные заботы. И тем не менее, сестры Уэлливер считали себя более достойными только потому, что у них были красивые наряды и уйма свободного времени. Они запросто могли скоротать воскресное утро на балконе в церкви. Опершись на перила, Норрис понадеялся, что сосредоточенное выражение его лица послужит сигналом для Китти и Гвендолин, и те прекратят болтать. Однако девицы продолжали беседовать через его голову. «Откуда Лидия взяла эту ужасную шляпку?» «Видишь, как Дики Лорен смотрит на нее?» «Сегодня она сказала мне забавную вещь. Почему все-таки брат Дики примчался домой из Нью-Йорка?» «Это все из-за юной леди». «Господи, боже мой! Есть ли хоть один скандал, о котором не знают эти девицы? Или тайный взгляд, который они не перехватили? Что они сказали бы, если бы узнали, что Роза Коннелли ночевала в его комнате?» Когда преподобный Чаннинг наконец завершил проповедь, Норрис хотел немедленно ускользнуть от сестер, но они упрямо продолжали сидеть, даже когда паства потянулась к выходу. «Еще рано уходить!» — воскликнула Китти, удерживая пытавшегося подняться юношу. «Отсюда все гораздо лучше видно». «Что видно?» — раздраженно спросил Норрис. «Рэйчел почти повисла на Чарльзе. Она с июня его добивается. Помнишь пикник в Вестоне, в поместье его дядюшки? Чарли пришлось сбежать в сад, чтобы спрятаться от нее». «Почему они сидят? Обычно Чарли пытается тут же исчезнуть». «А может, Гвен, он вовсе и не собирается сбегать? Может, она и вправду уже заполучила его? Как думаешь, вдруг он именно поэтому и не приезжал к нам в марте? Потому что она уже запустила в него когти». «О, они встают! Смотри, как она обхватила рукой!» Китти запнулась. «Что это с ним? Скажите на милость!» Двинувшись по проходу нетвердым шагом, Чарльз споткнулся о край скамьи. Немного покачнулся, казалось, ноги перестали слушаться его, и он медленно осел на пол. Сестры Уэлливер, одновременно охнув, вскочили со своих мест. Внизу начался хаос. Толпа прихожан обступила упавшего Чарльза Лакауэя. «Пустите меня!» — крикнул Вендел. Театрально всхлипнув, Китти прикрыла рот рукой. «Надеюсь, с ним ничего серьезного!» Когда Норрис, быстро спустившись вниз, пробрался через толпу, Вендел и Эдвард уже сидели возле Чарльза. «Все хорошо!» — бормотал Лакауэй. «Правда, все хорошо!» «Ты плохо выглядишь, Чарли!» — возразил Вендел. «Мы послали за твоим дядюшкой!» «Не стоило говорить ему об этом!» «Ты белый, как полотно! Лежи спокойно!» «О, Господи!» — застонал Чарльз. «Я ничем не смогу загладить это!» Вдруг Норрис обратил внимание на бинт, которым была обмотана левая рука Чарльза. Выглядывавшие из-под повязки кончики пальцев покраснели и опухли. Опустившись на колени, он потянул за бинт. Чарльз завопил, пытаясь отдернуть руку. «Не трогай ее!» — взмолился он. «Чарли!» — спокойно отозвался Норрис. «Я должен взглянуть. Ты ведь знаешь, что должен». Юноша медленно снял повязку. Увидев под ней почерневшую плоть, Норрис в ужасе вскочил на ноги. «Чарли, нужно немедленно отвезти тебя домой!» — воскликнул он. «Твой дядюшка наверняка знает, что делать». «С тех пор, как он порезался на анатомическом показе, прошло уже несколько дней», — заметил Вендел. «Он видел, что ему становится хуже. Почему, черт возьми, он никому ничего не сказал? Хотя бы своему дядюшке?» «И тем самым признался бы, насколько он неуклюж и несведущ», — отозвался Эдвард. «Он никогда в жизни не хотел изучать медицину. Бедняжка Чарли был бы абсолютно счастлив, если бы мог просто жить здесь и сочинять стихи». Стоя у окна гостиной в доме доктора Гренвилла, Вендел наблюдал, как мимо проезжает экипаж, запряженный четверкой лошадей. Накануне вечером в этом доме звучали смех и музыка, теперь же царила зловещая тишина, если не считать доносившихся сверху шагов и треска огня в камине. «У него нет ни малейшей склонности к медицине, и мы все об этом знаем. Кто бы мог подумать, что его дядюшка не станет с этим мириться?» «Наверняка это заметили все», — решил Норрис. Не было другого студента, который так неумело обращался бы с ножом, который был бы так не готов к суровой реальности, сопровождающей будущую профессию. Анатомический зал — это всего лишь первое представление о том, с чем придется столкнуться врачу. Самые серьезные испытания еще впереди — тифозное зловоние, крики пациентов на хирургическом столе. Препарировать труп — дело пустячное, мертвые не жалуются. Настоящий ужас в живой плоти. Они услышали стук в передней. Госпожа Фербуш, экономка, опрометью помчалась по коридору навстречу новому гостю. «О, доктор Сьюэлл! Слава богу, вы прибыли! Госпожа Локалвей сходит с ума. Доктор Гренвилл уже 2 раза пускал Чарльзу кровь, но лихорадка не прекращается. И он очень хочет услышать ваше мнение». «Я не уверен, что мои навыки необходимы уже сейчас. Возможно, осмотрев его руку, вы решите иначе». Норрис мельком увидел, как доктор Сьюэлл, неся свою сумку с инструментами, прошел по коридору мимо двери в гостиную и услышал его шаги на лестнице, ведущей на 2-й этаж. Госпожа Фербуш собралась было подняться следом, но тут ее окликнул Вендел. «Как там Чарльз?» Госпожа Фербуш взглянула на них из дверей гостиной и, ничего не ответив, только грустно покачала головой. «Похоже, все и в самом деле плохо», — пробормотал Эдвард. Сверху доносились мужские голоса и рыдания госпожи Локалвой. «Нам нужно уйти», — подумал Норрис. «Мы вмешиваемся в семейные дела». Однако ни один из его товарищей не собирался уходить, даже несмотря на то, что день клонился к вечеру, а горничная принесла очередной чайник чая, очередное блюдо с пирожными. Вендел не притронулся к ним. Откинувшись на спинку кресла, он сосредоточенно глядел в огонь. «У нее была родильная горячка», — произнес он вдруг. «Что?» — спросил Эдвард. Вендел перевел на него взгляд. «Я имею в виду труп, который Чарльз препарировал в тот день, когда порезался. Это была женщина. Доктор Сьюэлл сказал, что она умерла от родильной горячки». «И что же? Ты видел его руку?» Эдвард кивнул. «Ужасное рожистое воспаление!» «Это гангрена, Эдди. Теперь он в лихорадке, а его кровь заражена тем, что Чарльз занес в нее, слегка поранившись ножом. Думаешь, эта женщина случайно умерла от молниеносной лихорадки?» Эдвард пожал плечами. «Многие женщины умирают от нее. В этом месяце больше, чем обычно». «И большинство из них лечил доктор Крауч», — тихо проговорил Вендел, а затем снова уставился на огонь. Они услышали, как на лестнице загрохотали тяжелые шаги. В дверях гостиной возник доктор Сьюэлл, его мощная фигура загораживала весь проем. Оглядев 3 молодых людей, сидевших в гостиной, он сказал: «Вы, господин маршал, господин Холмс тоже, вы оба подниметесь наверх». «Сэр?» — не понял Норрис. «Мне нужно, чтобы вы удерживали пациента». «А как же я?» — спросил Эдвард. «Господин Кингстон, вы уверены, что готовы к этому?» «Я думаю, да, сэр». «Тогда идемте с нами. Вы наверняка нам понадобитесь». 3 молодых людей стали подниматься по лестнице вслед за доктором Сьюэллом. Ужас Норриса усиливался с каждым шагом. Он догадывался, что сейчас произойдет. Пока Сьюэлл быстро вел их по коридору 2-го этажа, мимо Норриса мелькали висевшие на стене семейные портреты. Целая галерея выдающихся господ и красивых дам. Они зашли в комнату Чарльза. Солнце уже садилось, в окне пылал прощальный свет зимнего дня. Вокруг кровати горело 5 ламп. В центре лежал бледный, как привидение, Чарльз. Его левую руку скрывал кусок ткани. В углу сидела напряженная мать, ее руки, лежавшие на коленях, были крепко сцепленным в глазах, светился ужас. Доктор Гренвилл, устало и покорно склонив голову, стоял возле кровати племянника. На столе посверкивали выложенные в ряд хирургические инструменты – ножи, пила, шелковые нити, турникет. Чарльз захныкал. «Матушка, прошу вас!» – прошептал он. «Не позволяйте им!» Элиза в отчаянии взглянула на брата. «Нет ли другого способа, Олдос? Возможно, завтра ему станет лучше. Если бы мы могли подождать». «Если бы он показал нам свою руку раньше, — отозвался Гренвилл, — может, я и смог бы остановить этот процесс. Пустив кровь с самого начала, я, возможно, отвратил бы заражение. Но сейчас уже слишком поздно». «Сказал, что порез был совсем маленьким, ничего особенного». «Я видел мельчайшие раны, которые начинали гнить и превращались в гангрену», — заметил Сьюэлл. «Когда это случается, больше ничего не остается». «Матушка, прошу вас!» Чарльз перевел встревоженный взгляд на своих коллег. «Вендел, Норрис, не позволяйте им сделать это! Не позволяйте!» Норрис не мог ничего обещать. Он знал, что придется сделать. Взглянув на ношу, хирургическую пилу, он подумал: «Господи, боже мой, я не хочу при этом присутствовать». Однако не двинулся с места, потому что знал, его помощь необходима. «Дядюшка, если вы отрежете ее, — проговорил Чарльз, — я никогда не стану хирургом». «Я хочу, чтобы ты принял еще морфия», — сказал Грендел, приподнимая голову племянника. «Давай-ка, выпей». «Я никогда не стану таким, как вы хотите». «Выпей это, Чарльз, до дна». Откинувшись на подушку, Чарльз тихо всхлипнул. «Я всегда хотел только одного, — простонал он, — чтобы вы мной гордились. Я горжусь тобой, мальчик мой». «Сколько вы ему дали?» — осведомился Сьюэлл. «Уже 4 дозы, и больше дать не решаюсь». «Тогда, Олдос, давайте приступим». «Матушка! — умолял Чарльз. Поднявшись на ноги, Элиза в отчаянии потянула брата за руку. «Разве нельзя подождать еще день? Прошу тебя, всего один день!» «Госпожа Локауэй», — обратился к ней доктор Сьюэлл, — «через день может быть слишком поздно». Он поднял ткань, обнажив невероятно распухшую руку Чарльза. Она раздулась, словно воздушный шар, и приобрела зеленовато-черный оттенок. Даже со своего места Норрис ощущал запах гниющей плоти. «Мадам, это уже не просто рожестое воспаление», — сказал Сьюэлл. «Это мокнущая гангрена. Ткань омертвела, и за то недолгое время, пока я был здесь, еще больше припухла, наполнившись ядовитым газом. Краснота уже поползла вверх по руке, к локтю, а это значит, что заражение распространяется. К завтрашнему дню оно наверняка перекинется на плечо, и тогда уже ничего, даже ампутация не обезвредит его». Не отводя пораженного взгляда от Чарльза, Элиза прижала руку к рту. «Значит, больше ничего нельзя сделать? Нет никакого другого способа?» «Я много раз сталкивался с подобными случаями. У меня были пациенты с раздробленными и простреленными конечностями. И я понял, если появилась мокнущая гангрена, времени осталось немного. Я неоднократно откладывал операции и всегда сожалел об этом. Я понял, лучше ампутировать раньше, чем позже». Он немного помолчал, потом заговорил чуть тише и мягче. «Потеря руки еще не потеря души. Будем надеяться, мадам, что сын останется с вами». «Он мой единственный ребенок», — сквозь слезы прошептала Элиза. «Я не могу его потерять. Иначе, клянусь, я умру». «Никто из вас не умрет». «Вы обещаете?» «Мадам, наши судьбы в руках Божьих. Но я буду очень стараться». Умолкнув, доктор Сьюэлл взглянул на Гренвилла. «Возможно, будет лучше, если госпожа Локауэй выйдет из комнаты». Гренвилл кивнул. «Иди, Элиза, пожалуйста». Она на мгновение задержалась, с тоской глядя на сына. Под действием наркотика его веки медленно опускались. «Олдос, не дай случиться беде», — попросила Элиза брата. «Если мы его потеряем, никто больше не утешит нас в старости. Никто не сможет заменить его». Сдерживая рыдание, она вышла из комнаты. Сьюэлл обратился к троим студентам-медикам. «Господин маршал, советую вам снять сюртук. Будет кровь. Господин Холмс, удерживайте правую руку. Господин Кингстон — ноги. Господин маршал и доктор Гренвилл возьмут на себя левую руку. Даже 4 порций морфия будет недостаточно, чтобы облегчить боль, и он будет сопротивляться. Для удачной операции необходимо полное обездвиживание пациента. Единственный милосердный способ – действовать быстро и решительно. Вы поняли меня, джентльмены?» Студенты кивнули. Норрис молча снял сюртук и повесил его на стул. Затем встал слева от Чарльза. «Насколько это возможно, я постараюсь сохранить конечность», – пообещал доктор Сьюэлл, подкладывая под руку Чарльза простыни, чтобы кровь не испачкала пол и матрас. «Но боюсь, запястье сохранить не удастся. Заражение продвинулось слишком далеко. В любом случае, некоторые хирургические светила, например, доктор Лоррей, считают, что предплечье лучше отнимать повыше, там, где оно мягче. Это я и собираюсь сделать». Повязав фартук, Сьюэлл взглянул на Норриса. Примечание. Доминик Жан Лоррей, 1766-1842. главный полевой хирург французской армии, участвовавший во всех военных кампаниях Наполеона I. Конец примечания. «Господин маршал, ваша роль будет самой важной. Поскольку вы кажетесь мне наиболее сильным и уравновешенным из всех, я хочу, чтобы вы удерживали предплечье чуть выше того места, которое я надрежу. Задача доктора Гренвилла – удерживать кисть. Когда я приступлю к работе, он будет осуществлять пронацию и супинацию предплечья, чтобы я мог добраться до всех структур». Примечание. Пронация и супинация – вращательное движение конечности или ее части. Конец примечания. Сначала отрезаем кожу, потом отделяем ее от фасции. После разделения мышц нужно будет установить расширитель, чтобы я мог видеть кости. Все понятно? Норрис с трудом сглотнул, в горле у него пересохло. «Да, сэр», — пробормотал он. «Спасовать будет нельзя. Если это выше ваших сил, говорите сразу». «Я смогу». Сьюэлл смерил его долгим, тяжелым взглядом. Затем, удовлетворившись, потянулся за турникетом. В его глазах не промелькнуло ни тени опасения, ни искры сомнения по поводу того, что он собирался сделать. Во всем Бостоне не было хирурга лучше, чем Эрнест Сьюэлл. Его уверенность чувствовалась во всем, даже в том, как умело он закрепил турникет на плече Чарльза, чуть выше локтя. Сьюэлл наложил подушечку на плечевую артерию и безжалостно закрепил жгут, прекратив приток крови в плечо. Чарльз очнулся от своего наркотического сна. «Нет», — застонал он, — «прошу вас». «Займите свои места, господа». Схватив левую руку Чарльза, Норрис крепко прижал его локоть к краю матраса. «Я думал, что ты мой друг». Чарльз печально посмотрел в лицо Норриса, нависавшее прямо над ним. «Почему ты делаешь это? Почему позволяешь им увечить меня?» «Крепись, Чарли», — подбодрил его Норрис. «Это нужно сделать. Мы пытаемся спасти тебе жизнь». «Ты предатель! Ты хочешь убрать меня с дороги!» Чарльз попытался освободиться, и Норрис сжал руку сильнее, впиваясь пальцами в липкую кожу. Чарльз напрягся настолько, что на плече выступили мышцы, а сухожилия натянули словно веревки. «Ты хочешь, чтобы я умер?» — заорал Чарльз. «В нем говорит морфий». Сьюэлл со спокойным видом потянулся за ампутационным ножом. «Это ничего не значит». Он взглянул на Гренвилла. «Олдес?» Доктор Гренвилл ухватился за гангренозную кисть племянника. Чарльз принялся упираться и изворачиваться, но всех победить не мог. Эдвард крепко прижал его лодыжки.